Adi Purusha Ramaham Bhajami Govindam Adi Purusha Ramaham Bhajami Govindam Adi Purusha Ramaham Bhajami Vanda Maravindanalaya Taksham Bhavatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandar Ago Hidamaniya Nishesha Shobha Govindam Adi Purusham Samaham Govindam Adi Purusham Ramaham Bhajami Govindam Adi Purusham Ramaham Bhajami Anganiya sa sakale Priya priti manti Vasyan Vikayanti Jirangaganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adi Purusham Ramaham Bhajami Govindam Adi Здравствуйте. Я начну наш цикл лекций. Я сначала представлюсь. Меня зовут Лакшми Нараян Дас. Мне 36 лет. Я ответственный за проповедь ведического знания на территории Сибири, где мы представляем широкой аудитории доступным образом основные ведические литературные произведения и пытаемся отобрать тех людей, которые еще в состоянии воспринять ведическое знание, для того, чтобы дать им определенные практики. То есть такова цель. Те, кто просто выслушивает какую-то информацию, для себя получает интересную, познавательную. Кто-то просто время проводит, ради интереса приходит послушать, просто интересно поспорить. Поэтому я хотел бы сразу предупредить вас, что я спорить не буду ни с кем. Я буду вам рассказывать то, что я знаю из ведических произведений, то, что я знаю из своих практик, то, что я знаю от своего духовного учителя. И все остальные вопросы, которые будут, может быть, поступать в противоречие с вашим знанием, я сразу хочу извиниться. Может быть, я недостаточно убедительно что-то расскажу, или не так научно, может быть, не так просто. Поэтому хотел бы вас призвать с самого начала к терпению. Я буду постепенно все это объяснять, рассказывать. Если кто-то что-то не поймет, в конце лекции я достаточно большой отрезок времени посвящу вопросам. И еще я бы хотел заранее извиниться перед вами за свой неквалифицированный русский язык. Я стараюсь его изучать. Поэтому я просил бы вас быть ко мне немножечко полояльнее за мою русскую речь. Итак, я думаю, мы начнем. Цель этой программы – дать разумным людям знание об абсолютной истине. Все мы часто говорим абсолютная истина, и у каждого есть какой-то свой уровень понимания абсолютной истины. Это цикл лекций, состоящих из трех публичных лекций и одного практического занятия, где я объясняю практику системы бхакти-йоги. Первая лекция посвящена теме единства философий, их различия, единства религий и их различия. Вторая тема – закон кармы и реинкарнации. И третья тема это ведическая космография и астрономия. Все эти лекции взаимосвязаны. То есть на третьей лекции ведическая космография, астрономия, и я постараюсь задеть вопрос уфологии, ведической уфологии. Все эти три лекции взаимосвязаны. И если кто-то из вас прослушает все три дня, то на третий день он поймет, что, как и почему устроено в этом мире, то есть, по крайней мере, с позиции ведической концепции. Я не хочу вас не обращать, не навязывать вам, я лишь просто вам дам информацию определенную. Как видится мир и все живые существа в этом мире с позиции ведической литературы? Во-первых, ведическая литература, по признанию современных ученых, материалистичных ученых, будем так говорить, является самой древней литературой на нашей планете. Такие произведения, допустим, как Ригведа, ученые доказывают, материалистические ученые, то есть не имеющие отношения к религии, они утверждают, что первые упоминания о Ригведе находят 6500 лет до нашей эры. То есть плюс 2, это 8500 лет назад. Ну так они говорят приблизительно. Однако сами ведические писания утверждают, что они были записаны 5000 лет назад. Записаны. Но до этого передавались на уровне брама-шабды, то есть устно для сословия браманов. Браманы – это высшее сословие интеллектуальных людей. И поскольку подразумевалось, что интеллектуальные люди обладают определенной природой, определенными качествами, они могли за один раз запомнить все ведическое произведение. За один раз полностью. Таковы были качества браманов. Сейчас практически мы все утеряли эти способности, и мы не сможем запомнить даже маленьких текстов. Это вы наверняка замечали, эти люди феноменальными способностями обладающие, так очень ценятся, которые, допустим, один печатный лист текста запоминают с 2-3 раз. Буква в букву, знаки препинания все запоминают, мы считаем, что это феномен. Но раньше этими качествами обладали люди целой прослойки, их называли браманами. Итак, эти произведения были записаны более 5000 лет назад на языке, который сейчас считается мертвым языком для людей современной концепции. Это санскрит. По утверждению ведической литературы, в мире всегда, вечно присутствуют три категории языка. Пракрита, санскрита и пайшаса. Эти три категории языка существуют в материальном мире вечно, всегда. На пракрите разговаривали более 5000 лет назад люди, относящиеся к бродягам и чернорабочим. То есть, если говорить современным языком, как мы вот говорим, бичи или бомжи. То есть, это такой жаргон, древний жаргон. Он называется пракрита. Санскрита – это язык людей ведической концепции, те, кто знакомы с ведическими представлениями. Все люди, которые идут путем ведических представлений, ведическая литература их называет ариями. Это называется арийская культура. Люди, принимающие ведическую концепцию и следующие ведической концепции, они говорят на санскрите. И есть третья категория языка, называется пайшаса. Пайшаса – это язык низших живых существ, таких как духи, привидения, всевозможные, есть очень много разновидностей живых существ, я буду о них говорить, рассказывать за эти дни. Итак, в мире существует три категории языка. Они существуют вечно. И я сейчас вам прочитаю один стих из такого произведения ведического, которое является квинтэссенцией всей ведической мудрости. Это произведение является азбукой духовной жизни. Называется это произведение Бхагавад-гита. На санскрите переводится как «Песнь Бога». Я маленький текст прочитаю и кое-что начну рассказывать. Я буду читать сразу на русском языке перевод, дабы вас не утруждать слушать непонятные звуки, непонятные вибрации, непривычные, может быть, для вас. По земному исчислению, тысяча эпох вместе взятых равна одному дню Брахмы, и также долго длится его ночь. Продолжительность существования материальной вселенной ограничена. Она измеряется в повторяющихся циклах, кальпах. Кальпа – это один день Брахмы, управляющего божества нашей материальной вселенной. А один день Брахмы состоит из тысячи периодов в четыре юги. Юга на санскрите означает «эпоха». Сатья, Трета, Двапара и Кали. Сатья-юга характеризуется праведностью, мудростью, религиозностью и фактическим отсутствием невежества и порока. И длится она 1 728 000 земных лет. В Трета-юге появляется порочность, и эта юга длится 1 296 000 лет. В Двапара-юге наблюдается еще больший упадок добродетели и религиозности, тогда как порочность растет. И эта юга длится 864 000 лет. И в конце концов наступает Кали-юга, которая длится 432 000 лет. Она изобилует ссорами, безбожьем, полной деградацией и грехом. В этой юге настолько разрастается порок, что люди теряют ведическое знание, присущее в прошлых эпохах. Итак, ведическая литература полностью объясняет законы этого материального мира. И также она объясняет природу духовного мира и законы духовной природы, которые являются основой существования всего материального мира, духовная природа. И по утверждению ведической литературы, люди существуют во Вселенной с самого первого момента творения материальной природы. То есть люди появляются сразу. И первым живым существом во Вселенной является Брахма. Современная концепция, что человек произошел от обезьяны, она не принимается. То есть это с позиции ведической литературы считается полным невежеством. То есть деградацией, когда люди вдруг заявляют, что они произошли от обезьян в процессе видовой эволюции. С позиции ведических произведений это полный абсурд. То есть называется на санскрите авидья, невежество. Существует четыре цикла, таких эпохи четыре, которые заключаются в такой период, который называется на санскрите Дивья-юга. Дивья-юга, состоящая из четырех эпох, из четырех юг: Сатья, Двапара, Трета и Кали. И мы видим, как вот здесь в этом стихе написано, что Кали-юга – это самый последний период в этой Дивья-юге, и он изобилует повальной деградацией. То есть постепенно, если сравнить, можно с временами года: весна, лето, осень и зима. Зиму так, в общем-то, все не очень любят, поскольку зимой вся деятельность, она ослабевает. Живые существа погружаются в такой латентный образ мышления, деятельности и всего остального. Это отражается на деятельности всех живых существ, даже людей. И вот ведическая литература описывает то, что материальная вселенная существует по земному исчислению 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Такова продолжительность существования нашей материальной вселенной. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Это равняется 100 годам управляющего божества нашей вселенной Брахмы. Он творец нашей вселенной. Это живое существо, реальное живое существо, даже более реальное, чем мы. Но в силу деградации мы считаем его менее реальным живым существом. Итак, существуют эти четыре эпохи, которые длятся, такие длительные промежутки времени. И всегда в эти эпохи существуют люди. И существует в течение трех вот этих юг ведическая культура. Сатья, Двапара и Трета. И только в Кали-югу, которая длится 432 000 лет, люди теряют ведическую концепцию, теряют ведическое знание. И начинают спекулировать по поводу своего происхождения, своей культуры, быта, основ и целей жизни. Это происходит только в Кали-югу. Итак, ведическая литература описывает Кали-югу как эпоху лжеучений. Когда люди деградируют, они начинают выдумывать всевозможные писания и выдумывать всевозможные практики в зависимости со своими деградированными потребностями. Эти писания описывают все определенные основные практики, на которых основаны все религии и все философии века Кали. Также она описывает все религии и философии, присущие другим эпохам, цели и задачи. Сутью всей ведической литературы является вернуть человека назад в духовный мир посредством преданного служения, которое называется бхакти-йога, преданного служения Богу. И все три эпохи люди совершают преданное служение в рамках определенной практики и возвращаются назад к Богу. Те, кто отказывается действовать правильным образом, вследствие закона кармы получают худшее рождение, худшее тело в худших местах, худшее здоровье и все остальное. И доживают таким образом до века Калли. У Панишада есть такое произведение, в котором говорится, что в век Калли живут одни негодяи. То есть все люди, все мы с вами жили в прошлой эпохе. И во всех прошлых эпохах мы каждый раз отказывались действовать по определенным правилам и предписаниям. Итак, мы доживаем до века Калли и остаемся здесь, в рамках круговорота рождения и смерти, который называется на санскрите самсара. Круговорот рождения и смерти. С позиции ведической литературы рождение, болезни, старость и смерть являются невежеством. И поскольку живое существо по своей природе духовно, то есть оно является душой, оно должно вырваться из этого круговорота рождения и смерти. То, о чем, допустим, в Кали-югу приходит как Мессия Господь Иисус Христос, и он говорит об воскресении. Люди очень часто говорят слово «воскресение» и сводят его к выходному дню. Но это философская концепция воскресения. И когда люди на Пасху стукаются яйцами и говорят «Иисус воскрес, воистину воскрес», они даже порой не знают, что они делают и зачем это делают. Они напиваются, поют песни и даже ничего не подразумевают, что это глубокое знание. Эти желтые яйца, которые нужно красить, это называется золотое яйцо Вселенной. Вселенная, по утверждению ведической литературы, форма яйца, такое эллипсообразное. И оно покрыто оболочками. И тот, кто вырывается за эти вселенские оболочки, достигает вечности. Допустим, о чем говорится в Библии. «И будет вам жизнь вечная». Это воскресение, когда человек путем практики, помните, вот, допустим, библейские истины, заповедь там, «возлюби Бога всем сердцем своим», «возлюби ближних», «не лги», «не кради», там, не при... и дальше начинаются эти 10 заповедей. То есть определенная практика существует и определенный метод, который позволяет живому существу очиститься от последствий своей греховной деятельности, то есть очиститься от кармы, спастись. Вот почему этих мессий или этих людей, которые приходят, живые существа, которые приходят из духовных сфер, называют спасителями. Поскольку живое существо очень сильно запуталось впоследствии своей кармы и практически не имеет даже собственного разума, чтобы выпутаться из этой кармы, выдумывая какие-то определенные собственные методы очищения, так еще больше погружаясь в невежество. Поэтому приходят мессии. Все эти мессии описаны в ведической литературе задолго до появления здесь, на этой планете. Я лишь упомяну такие основные положения, поскольку сегодня наша тема связана с единством философии и религии. Есть такое Пурана, раздел ведической литературы, который называется Бавиштью Пурана. На санскрите Бавиштью означает будущее, то есть предсказание будущего, где описаны все грядущие события, допустим, до конца этой Кали-юги и даже до конца Кальпы. И там описывается, что в начале Кали-юги, то есть 5000 лет назад начинается Кали-юга, происходят астрологические изменения и начинается новый круг цивилизации. В начале Кали-юги описывается 2500 лет полная повальная деградация. То есть люди деградируют, то есть отходят от ведических представлений. И назревает момент, когда религия полностью в выпадке и растет порок. Тогда, говорится, нисходит Господь в своей аватаре, как Господь Будда, в провинции Гая, как сын Анджаны. Он приходит, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к истинным последователям религии. И он приходит с этим принципом ахимса и с нирваной. Он приходит для тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии, и преподносит им закон ахимса, останавливая деградацию и постепенно восстанавливая ведические принципы. То есть опять снова объясняется закон кармы, реинкарнации, разные уровни кармы, прарабдха карма и разные уровни. Я буду завтра рассказывать, что за карма, как она делится, на какие отделы, разделы, уровни, подуровни. Итак, после него есть описание в Пуранах. Один из индийских царей, его звали Мити, путем медитации и внутренних вибраций, называются они биджи, то есть изменение своих внутренних вибрационных полей, переходит на второй уровень пространства в Гималаях, медитируя. По утверждению ведической литературы существует три уровня Гималаев. Мы с вами видим проявленные Гималаи, то есть поскольку мы люди трехмерного восприятия. Но существует очень много измерений. По утверждению ведической литературы существует 64 измерения времени и пространства. Каждая единица из этих 64 делится на половинчатые и четвертичные измерения. Каждая единица четверти делится тоже на половинчатые и четвертичные. И так мы находим огромное количество измерений времени и пространства. И по утверждению ведической литературы существует три уровня Гималаев. Трехмерный, то есть то, что мы воспринимаем, и люди с более сенсорными способностями, то есть у кого карма получше, и сенсорные способности, так называемые ситхи, мистические совершенства получше, то есть они более очищены, они воспринимают второй уровень Гималаев или вторые уровни пространства, и более очищенные люди воспринимают третий уровень пространства. Сейчас мы с вами наблюдаем как самую высочайшую точку мира Эверест. Но средние Гималаи, второй уровень, самые маленькие горы, 16 800 метров современно. Средние Гималаи 16 800 метров над уровнем моря. Это самые низкие горы из среднего уровня. И вот Махарадж Мити переходит на эти средние Гималаи и там встречает садху. Садху на санскрите означает чистый преданный Господа. Он встречает там садху в белых одеждах сияющего. И он спрашивает его: «Кто ты, садху?» И он ему отвечает: «Я есть сын Бога, рожденный от Девы. Я не сшел в этот мир, чтобы создать новую религию для млечхов, чтобы остановить их деградацию век Кали». Он говорит ему на санскрите: «Иша путра мам веди кумари гарбхи самбавам». «Иша» означает Бог, «путра» означает сын. «Мам» – ты должен, «веди» – «веды» означает знание, знать. «Иша путра мам веди кумари» – «дева». Гарбхи – беременность, самбава – рождение. «Я есть сын Божий, рожденный от Девы». Это предсказывается приход в эту эпоху, в этот век Кали, век деградации, миссии Господа Иисуса Христа. Вторая миссия. Дальше говорится, совсем через короткое время Господь Шива, управляющее божество гуны невежества, гуна аватар, в этом мире, этот материальный мир, представлен в трех гунах материальной природы, такие модусы – благость, страсть и невежество. И Господь Шива, он управляет модусом невежества. В России, в Древней Руси, его называли Велесом. Скандинавы называют его Одином. Итак, в разных культурах, в разных народах разные существуют. И ведическая литература описывает, в какие эпохи, как будут называть Бога, как будут называть гуна-аватар. Это не Бог, но люди, которые находятся в модусе невежества – они воспринимают его как Верховного Господа. На санскрите Шиву еще называют Шанкара. Шанкара и все труды Шанкары – это труды, посвященные Господу Шиве. Это его концепции. И вот Господь Шива получает указание от Господа Нараяны, Верховной Личности Бога, создать религию для пятого уровня сознания, религию фанатичной практики. И Господь Шива посылает сюда, на землю, своего слугу Вайтала. Вайтала означает царь домовых. Все эти, на самом деле, вещи существуют. Это для нас, для многих людей современной концепции, это шок. Но для людей ведической концепции все эти представления реалистичны, поскольку они существуют. Итак, этот Вайтала по приказу Господа Шивы нисходит на землю, и Господь Шива говорит ему, что имя твое будет Пророк, и он называет его имя. Я думаю, вы все знаете, каково имя пророка. Он приходит как пророк, и он постоянно держит связь с Господом Шивой через определенную личность, которая в разных религиозных направлениях называется. Вот, допустим, в мусульманстве эта личность, через которую он связывается, ее зовут Джибраил. В католицизме ее называют Габриэль. Но мы знаем, как Гавриил, да? Посмотрите. Гавриил, Джибраил, Габриэль. Это одна и та же личность. Но в зависимости от специфики, мы видим, как каждый подстраивает это все под себя. После него, после этой мессии, говорится, не зайдет в конце юга Санхи, это астрологический период, то есть Кали-юга поделена на определенные Санхи, Первая Сангхья 5000 лет – полная повальная деградация. И в конце юга Сангхи, в Навадвипе, таком месте, в Бхарате говорится. Бхарата сейчас современная Индия. Раньше все было Индия. То есть, по нашим представлениям, Индия – это, так сказать, вот страна какая-то. Но было все Бхараты. Сейчас это слово Индия. Веды не говорят с позиции Индии. Веды говорят с позиции Бхараты. И вот на территории Бхараты, в Навадвипе, сейчас эта территория как раз находится в Индии, в юга Сангхью не зайдет сам Господь в своей золотой аватаре, как Шри Чайтанья Махапрабху, с миссией Харинама Санкиртаны. То есть это восстановление ведической культуры. Дальше описывается, что после него, в самом завершении юга Сангхи, окончается юга Сангхи в 1896 году по современным вычислениям, то есть я вам говорю адаптированную информацию, то есть готовую для того, чтобы ее дать. Потому что если мы бы сейчас на санскрите оперировали, очень сложно было бы разобраться. И конец юга Сангхи – это 1896 год. Начинается работа Золотого века, восстановление ведической культуры. И говорится, не зайдет из духовного мира великий преданный Господа. И он переведет ведическую литературу на язык, который будет на санскрите звучать из трех санскритских слогов. Айн Климин Шанг, Айн Клишан, английский. И предсказывается, что этот язык, Айн Климин Шанг, станет языком мира. Этот язык будет языком мира. Там есть даже маленькие такие упоминания, что вода будет называться вота. На санскрите вода называется ватер. Говорится, что день Рагувар будет назван день Сандей, день солнца. Сандей на этом языке, Айн Климин Шанг. Но на санскрите этот день называется Рагувар. Есть очень большой раздел этих предсказаний, но время у нас ограничено, я постараюсь говорить вкратце, чтобы вас ввести в этот мир ведической культуры. Итак, далее говорится, что ведическая концепция распространится по всей планете. Люди откажутся от технологий, и воцарится золотой век, 10 тысяч лет. Это философия Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, двух основных писаний, где говорится, что Господь является верховной личностью Бога, и каждое живое существо является его вечным слугой в трансцендентальном мире, в духовном мире. И существует практика, которая называется бхакти, йога любовного преданного служения. Йога на санскрите означает связь. То есть мы видим сейчас в мире, вот допустим, религия, христианская, там, мусульманская, буддийская практика, и все пытаются наладить связь с абсолютной истиной. Если бы, допустим, мы говорили бы о христианстве на санскритских терминах, то это йога. Это йога, потому что мы пытаемся связаться с Иисусом и через Иисуса с абсолютной истиной, с Отцом Небесным. Это йога. И существует определенная христианская практика. Ведическая литература описывает, какова практика будет христианская. И как она будет разбавляться в процессе деградации. То есть деградировать. Как будет деградировать буддийская философия под влиянием века Калли. Как будет деградировать то или иное знание. Ведическая литература представляет 5 уровней сознания. В мире существует всегда 5 уровней сознания. И каждый раз на этом уровне сознания есть определенная философская доктрина, то есть философская школа. Я сейчас перечислю эти 5 уровней сознания. Первый уровень сознания называется анумая, животный уровень сознания. Анумая – это уровень еды, то есть тогда, когда человеческое сознание крутится только вокруг еды. Еда есть – хорошо, еды нету – мы страдаем. Больше ничего не интересует людей. Еда. Вот точно так же, как, допустим, в современном мире мы слышим, что люди измеряют благосостояние или цивилизацию с позиции, вот была в магазине колбаса или не было в магазине колбасы. Вот, допустим, человек говорит, мы раньше жили, колбаса была свободна, водка была дешевая. Это называется уровень анумая. То есть все рассматривать с позиции пищи. Думать, что пища является смыслом человеческой жизни. Это анумая. И к этому уровню есть определенная философская школа. Это самый низкий уровень. И у этого уровня есть религии. И ведическая литература описывает, какие религии существуют на этом уровне. Дальше. Когда человек реализовал этот аспект еды, то есть он видит, что не хлебом единым будет жить человек, появляется желание здоровья и долгой жизни. То есть люди начинают беспокоиться о продолжительности жизни. И у них появляются естественные школы, философии, которые позволяют долго жить. Допустим, одна из категорий такой долгой жизни – хатха-йога. Это второй уровень. чуть-чуть повыше анумая, животного. Он называется пранамая. Прана на санскрите означает жизненный воздух. Пранамая. Эти люди начинают беспокоиться о долгой жизни. Они там занимаются, у них определенные диеты и все остальное, только для того, чтобы долго жить и продолжать наслаждаться. Очень примитивным образом. И у них существуют тоже определенные философии и религиозные системы. Первый, такой наиболее известный в России, это Порфирий Корнеевич Иванов. Да? То есть человек идет по пути оздоровления организма. Любая болезнь, по утверждению ведической литературы, это что? Реакция за греховный поступок. Это однозначно. Любая болезнь – это реакция за греховный поступок. Начиная там, кстати, от зубной боли, насморка и все остальное. И описано в ведической литературе, что человек может очищаться от своего греховного прошлого. Каким образом? Он может принять определенные аскезы. Аскеза, на самом деле, это понятие пришло к нам из ведической литературы. Эпитимия, тапасия, аскеза. Аскеза – это когда вы принимаете какое-то физическое неудобство на всю жизнь. Они тоже описываются в ведической литературе, но времени мало, я мог бы, конечно, рассказать. Я, может быть, когда буду отвечать на вопросы, буду затрагивать, если будут вопросы эти. Третий уровень называется манумая, когда люди начинают размышлять. То есть их уже не только здоровье заботит, и еда, секс и оборона. Их заботят вопросы касательно, а что там? И они начинают, манамая означает уровень философских спекуляций, вичитра гьяна, замечательные спекуляции обусловленного сознания называется. Вичитра гьяна. Особенно ведическая литература описывает, как такой классический вариант вичитра гьяны, это когда религия начинает говорить, что есть живое существо, которое соперничает с Богом. Это называется вичитра гьяна. Замечательная спекуляция обусловленного сознания. Вичитра гьяна. То есть это не истина, это спекуляция. В силу ограниченности и потери знания о законах кармы и устроения материального бытия, человек начинает выдумывать, что есть некое живое существо, и по его причине мы страдаем. Что вот нас кто-то хочет спасти, а вот это живое существо не дает. Это классический пример, описанный в ведической литературе, что эти люди начинают говорить о некоем живом существе. Я думаю, вы понимаете, что в каких системах есть вопрос, что есть некая субстанция, которая противоборствует с высшей субстанцией. Это манумая. Дальше, когда живое существо очищается и продвигается еще выше, появляется уровень, называется вигьянамая. То есть живое существо задумывается, что на самом деле этот мир не приспособлен для наслаждения. Это очень высокий уровень, вигьянамая. И оно стремится практиковать определенные знания, чтобы вырваться из круговорота страданий. И тогда появляются две цели. Это освобождение. Но поскольку живое существо ограничено, оно думает, что надо попасть на какую-то другую планету более комфортного уровня. Это называется пхукти на санскрите. Мукти – это когда вы вырываетесь, воскресение, называется мукти. То есть полное освобождение из оков материального бытия. Или нирвана у буддистов называется. Или ведический брама-нирвана. И вот пхукти, в силу ограниченности люди начинают думать, что пхукти. То есть в рай. Они хотят попасть на райские планеты. Рай – это высшие планетарные системы. Точно такие же планеты, материальные планеты. Но где уровень материального бытия во много крат превышает наш уровень. Во много. Там другие, более совершенные тела, длинная продолжительность жизни, очень широкий интеллект, сознание другое. То есть это люди, благочестивые живые существа, попадают на эти планеты. И полностью есть описание в ведической литературе, какие планеты, что там происходит, какие цивилизации. И все эти цивилизации ведические. Все. Все живые существа на высших планетах говорят на санскрите. Все до одного. Поэтому этот язык называется Девинагари. Языком высших живых существ. И он приходит сюда, на нашу планету, с других планетарных систем. Существует 84 диалекта санскрита, и все живые существа, заселяющие высшие планетарные системы, говорят на одном из этих диалектов санскрита. Другие живые существа разговаривают либо на пракрите, либо на пайшасе. И есть мукти, то есть освобождение. Это более высокий уровень вигьянамая, вот этого уровня. И самым последним уровнем, самым совершенным уровнем, то есть идеальным, это называется полное самоосознание, стопроцентное, то есть человек выполняет полную свою функцию. Называется этот уровень анандамая. Ананда на санскрите означает блаженство. Когда человек достигает вечности, знания и блаженства. То есть принципы бхакти-йоги. Он поднимается в процессе своей эволюции духовной до уровня ананда-майи. Об этом как раз приходит к заключению ведическая литература. И еще один из важнейших аспектов ведического знания – это знание об этих трех гунах, трех модусах материальной природы. Тама-гуна – это гуна невежества, раджа-гуна – это гуна страсти, и сатва-гуна – это гуна благости. И в зависимости с кармическим статусом, то есть благочестивой или неблагочестивой деятельности, каждое живое существо пребывает под влиянием этих гун, либо их смешанной природы. Все живые существа находятся под влиянием этих гун, до того момента, пока они полностью не осознали свою духовную природу и не вышли из-под ее влияния. Что же такое гуны? Если человек в невежестве, в каком он модусе, можно очень легко определить по его поведению. Допустим, пища. Вот в Бхагавад-гите говорится, что даже по пище можно определить карму человека, по вкусам. Какие вкусы у человека? Невежество, как правило, проявляется в том, что человек любит разные тухлые, плесень. Вот знаете, сыр с плесенью едят, тухлые вещи. То есть говорится, что если продукты приготовлены, 3 часа прошло, то это уже пища считается разлагающейся. Пища всегда должна быть свежей. Сейчас люди едят позавчерашнее, там, вчерашнее, все это нормально. Со свадьбы в прошлом году. Допивают, доедают, лишь бы не выбросить. Все это уже несет ферменты разрушения. То есть там есть разные токсины всякие, яды выделяются. Это называется невежеством. По пище даже можно определить. В невежестве и в страсти люди склонны употреблять мясо, естественно. И также описывается в ведической литературе, что люди под влиянием гуны невежества склонны к употреблению одурманивающих средств. То есть, если человек пьет вино, курит, наркотики принимает, это явный показатель, что он находится под влиянием гуны невежества. Поскольку ему нравится то, что разрушает. Алкоголь разрушает организм, табак разрушает, наркотики тем более разрушают организм. И вот этот весь аспект разрушения связан с гуной невежества. Гуна невежества – это все, что разрушает. И человеку нравится это. То есть он употребляет все то, что вредно, и он находит в этом очень большой вкус. В гуне страсти люди любят очень кислое, острое, горячее, соленое, или наоборот, чрезмерно холодное, и также склонны ко всевозможным продуктам низших гун. Даже вегетарианские продукты делятся тоже на 3 гуны. Благостные продукты растительные, страсти и в невежестве. И люди в благости, даже если они не знают о том, что мясо вредно, они естественным образом, вот вы знаете, да, есть люди, которые даже и не знают, что мясо вредно или не вредно, у них прямо изнутри это отторжение идет. Есть очень много людей, которые не курят, очень много людей, которые не пьют, это называется влияние гуны благости. Точно так же эмоции, по эмоциональному статусу можно видеть, под влиянием каких гун находится человек. Гуна невежества – это такой довольно туповатый человек, сонливый, ленивый. И он, как правило, не склонен к совершенствованию. Это тамас называется, гуна невежества. То есть эмоционально подавленное состояние. Гуна страсти проявляется по-другому. Эти люди такие горячие. В первую очередь, очень сильная потенция сексуальная. То есть они очень сексуально озабоченные. И они все время строят структуру своего тела. Это гуна страсти описывается в Бхагавад-гите, как эти люди действуют. И эти люди очень эмоциональны, то есть они не могут контролировать свои чувства. Когда гнев у них возникает, они в любом месте начинают кричать, выскакивать, кричать, что-то там, жестикулировать. Они быстро наносят оскорбления. Это гуна страсти. Люди, которые находятся под влиянием модуса благости, очень спокойны. Они умеют контролировать свои эмоции. Естественно, они контролируют. То есть они в нужном месте нужное слово скажут. Они выслушают до конца человека. Они не делают скоропалительных выводов. Очень разумны. Их эмоциональный статус всегда держится под контролем. То есть они могут тоже кричать, что, но они говорят, это неразумно, зачем я буду обижать человека. У них другой уровень сознания. Они очень внимательны и склонны к самосовершенствованию. Таким образом, вот допустим, любой монах знает тесты. То есть вот 3 минуты можно пообщаться с человеком, чтобы сложить представление, под влиянием какой природы он находится, примерно его кармический статус, и значит можно определить, на какие темы с ним можно общаться, на какие темы лучше уйти от этих разговоров, а на какие можно даже просто согласиться с ним, потому что он все равно этого не поймет. То есть таков его статус. В чем же смысл ведической литературы? Ведическая литература никого не порицает. Ведическая литература никогда не допускает противоречий между религиями и философиями. ведическое знание очень хорошо объясняет, что человеку лишь нужно дать информацию и вдохновить его со своего уровня перейти на более высокий. Нет никаких противоречий. Ведическая литература полностью объясняет, откуда возникают противоречия. Противоречия возникают из обусловленного сознания, то есть о забвении единства. Единство уже никто не видит. Все видят лишь различия. Поэтому ведическая литература предоставляет живым существам узнать, в чем же проистекает единство. И дается такой пример, как молоко, молочные продукты. Молоко становится простоквашей, йогуртом, творогом, маслом, сыром. Но если не знать о молоке, можно подумать, что все эти продукты, они разные, что они не имеют одной основы. Точно так же ведическая литература говорит о том, что существует одно знание. В мире всегда существует одно знание. И одна религия, и один Бог. Но в зависимости с деградацией живых существ приходится трансформироваться. То есть истина трансформируется до уровня их понимания, чтобы дать им возможность прогрессировать. Итак, живые существа в этом материальном мире представляют себе конфигурацию вот этих модусов благости, страсти и невежества. И в зависимости с этими модусами существуют религии, философии и всевозможные практики. Говорится в Бхагавадгите, что те, кто в гуне невежества, поклоняются духам и предкам. Те, кто в гуне страсти, поклоняются великим личностям и демонам. Те, кто в гуне благости, поклоняются полубогам. Но те, кто выше мирской благости, поклоняются единому Господу. В одном из его двух аспектов. Низший – это безличностный, и высший – это персональный, то есть личностный аспект, как верховной личности Бога. Каждое живое существо, по утверждению ведической литературы, приходит сюда, в материальный мир, с полным знанием. С полным знанием духовной науки. Говорится, что изначально это знание полностью вложено в сердце каждого живого существа. Но по мере осквернения это знание теряется. По мере очищения оно опять проявляется заново. Итак, мы в этом мире находим всевозможные разнообразные религии и философии только в зависимости с тем, насколько отошло живое существо от духовных принципов. То есть, живое существо приходит с уровня Анандамайи, из духовного мира, с уровня Анандамайи, вечности, знания и блаженства. Что же приводит живое существо в материальный мир? Желание наслаждаться независимо от Господа. Ведическая литература четко объясняет, почему сюда мы все попали. Это желание независимо действовать, то есть желание стать Богом. Зависть. Живое существо решило попробовать, можно ли стать Богом. Но это изначально невозможно. Итак, живое существо пытается стать Богом, и в итоге, чем больше оно пытается стать Богом, оно все более запутывается в законе кармы здесь, в материальном мире. И есть такое произведение, которое называется «Нарада Пурана», где Господь говорит: «Я создал этот материальный мир лишь для того, чтобы в него вошли глупые живые существа, которые стремятся наслаждаться отдельно от меня, чтобы они запутались в последствиях своей греховной жизни, своей греховной деятельности, разочаровались полностью в этом материальном проявлении и встали на путь преданного служения мне, бхакти-йоги, и успешно вернулись назад, в мир вечности, знания и блаженства».